А Серк, он просто ждал, пока Сима обработает новые протоколы, а Харус завершит калибровку грависиловых опор корабля. Впрочем, у него уже было предчувствие, что скоро кто-то попробует встретиться с ним лично. Не для переговоров, для удаления проблемы. Станция Глыба медленно и уже привычно дрейфовала в сером вакууме, окруженная десятками малых кораблей и челноков, спешащих к техническим шлюзам, грузовых карго, утиль-сборщиков и даже автоматических систем. Где-то среди хаоса и стоял величественно клинок пустоты, опоясанный защитными контурами и внешне напоминающий плавающую глыбу чернильного камня, выточенного по законам симметрии, известных лишь погибшей расе древних. Он не включал маяков, он не передавал сигналы о наличии экипажа, он просто стоял, как немой бог войны. Первая попытка началась с помощью пиратского зонда. Пираты из небольшого клана Глаз Мира, завсегдатай фронтира, запустили малошумящий зонд наблюдения. Он вышел из недр одного из ремонтных отсеков, под прикрытием ионизированного мусора, и медленно, почти незаметно, подполз к клинку. Программа зонда была простой. Он должен был определить число тепловых источников внутри корпуса, зафиксировать механическую активность, перемещение, колебания, шум вибрационных узлов, сделать голографическое сканирование внутренних отсеков на глубину хотя бы 3-5 уровней, попытаться пробить двойной корпус в инфракрасном и нейтринном диапазоне, но результат был нулевым. Зонд получил сигнал ошибки на всех частотах. Не просто невозможно сканировать, а будто этого корабля, что находился перед ним, просто не существовал. Возвратный сигнал был отражен искаженно, бессмысленно. Броня поглощала активные лучи и поглощала реактивные пинги. В инфракрасном диапазоне также был абсолютный ноль. В рентгене – полное рассеивание. При нейтринной проверке зонд даже получил обратный импульс, испортив внутренние схемы. Так что зонд сгорел, молча, без единого звука. Реакция пиратов была вполне предсказуемой. Злость и недоверие. Что, по всей станции, а внутренне пролезть? Разъяренно рявкнул один из офицеров клана, вбегая в тесный командный отсек пиратской фрегатной стоянки. Он невидим для стандартных сканеров, хрипло отозвался инженер. Нам даже пришлось использовать старый тип антенны с модуляцией от септарианской войны, и все равно, ничего. Может, он пустой, просто декорация, чтобы напугать, или слишком полон, тихо добавил кто-то сбоку. И то, что там, не хочет быть обнаруженным. Хотя, есть артефакты древних, которые могут так экранировать. Так что, после подобного провала, пираты разозлились. Их задела не просто неудача, а само ощущение того, что кто-то ставит себя выше них, что кто-то пришел на территорию фронтира и не подчинился ни правилам, ни страху, ни древнему пиратскому кодексу. Именно так и появились слухи. Это корабль древнего убийцы из оскверненных систем. Он управляется и, который сжег собственный экипаж. На борту только один, и он уже победил смерть. Немного позже, так называемой ночью, кто-то из младших пиратов даже попытался пробраться ближе к челноку, но автоматическая защита этого маленького кораблика активировала невидимое поле, выбросив парня обратно, с ожогами от неидентифицированной энергии. И вот тут наблюдатели напряглись. Тайные агенты, замаскированные под техников и кибермонахов, тоже почувствовали, что в этом деле что-то не так. «Вы уверены, что этот корабль не активен?» — спросил один из представителей Хуртара по закрытому каналу. «Мы ничего не можем услышать, как будто у него нет голоса, ни одного активного узла. Это неестественно». Для всех остальных клинок пустоты теперь был не кораблем, а молчаливым призраком, невозможной конструкцией, запертой тюрьмой, орудием, скрывающим свою истинную суть. А его хозяин, Серк, спокойно пил горький настой с морозными нотками, глядя на проекцию, где системы корабля отмечали активность внешних сенсоров. «Они ищут, но они не найдут», — сказал он негромко, словно сам себе. «Сначала идет взгляд, потом попытка войти, а потом резня. Ну-ну, подождем». Он медленно провел пальцем по тонкой проекции броневого слоя. Ни одна из проведенных попыток проникновения так и не прошла дальше обшивки. Даже если это были просто попытки просканировать корабль для поиска живых форм, ведь его корабль был не просто защищен, он, словно живой, и он не любит чужих. Но, как уже понимал сам Серк, все только начиналось, так что ему предстояло ожидать более активных попыток, и даже, вполне возможно, более радикальных. Операция началась глубокой ночью, когда коридоры станции наполнились приглушенным гулом генераторов, и даже и местной службы контроля, совершенно внезапно, оказались уставшими. Под покровом технической перегрузки, устроенной в одном из энергетических узлов, в ангар, где стоял челнок Серга, проскользнула тонкая капсула-дрон. Это был диверсант пятого поколения, созданный на базе рекурсивных систем шпионажа Республики Нубар и позже проданный в темных секторах Фронтира. Маленький, сплюснутый, напоминавший чернильного ската с оптическими фибрами, он очень осторожно снял внешнюю защиту челнока, не нарушая сигналов тревоги, и встроился в интерфейс шлюзовой двери. Через несколько минут он подал сигнал. Шлюз разблокирован. Автоматическая охрана нейтрализована. Вход безопасен. После чего группа захвата все же вошла в ангар. Их было трое. Опытные, облаченные в камуфляжные костюмы с адаптивным покрытием, глушителями нейрошумов, спецкартами для доступа к малым системам управления. Они быстро и практически бесшумно прошли через шлюз и оказались в узком коридоре челнока. «Чисто. Он что, хранит тут дроидов для медицинского обслуживания?» – тихо прошептал один из них, замечая две неподвижные фигуры, стоящие в углублении боковой ниши. Это действительно были дроиды, внешне напоминающие диагностических ассистентов, тонкие, высокие, с множеством манипуляторов, блестящими сенсорными линзами и сканирующими щупами, сложенными в нейтральную позицию. Обычные на первый взгляд. Система защиты неактивна. Повторяю, неактивна. И именно после такого сообщения в ангар забежали еще двое, несущие какие-то чемоданчики с оборудованием, и быстро забежали вслед за остальными в челнок. И именно тут они собирались постараться дождаться возвращения хозяина челнока, чтобы воспользоваться эффектом неожиданности, чтобы не дать дроидам, сопровождавшим этого молодого парня, применить свое оружие. На мгновение воцарилась тишина, затем вспышка, так как, без звука, без предварительной активации, оба диагноста вдруг ожили. Их манипуляторы, на которых были закреплены инструменты, резко раскрылись, обнажив спрятанные в них шоковые узлы нового типа, небоевые генераторы, рассчитанные на дезактивацию нервной системы разумных форм жизни, даже сквозь частичную защиту. И они нанесли свой удар. Все произошло практически за долю секунды. Один из пиратов схватился за горло, и из его маски вырвался пар. Электрошок разрушил респиратор и вызвал коллапс дыхательной функции. Второй попытался выстрелить, но его оружие просто расплавилось в руках, волна нейроплазмы прошла по электронике. Третий даже не успел повернуться, его поразили 4 тонких иглы, выпущенных из инъектора на спине шеи дроида, так что и он упал без сознания. Двое последних, явно являвшиеся техническими специалистами, даже не успели понять, что происходит, когда их поразили разряды, бросившие их сознание в пучину нервных спазмов, а потом и беспамятство. А вскрытый ими люк челнока автоматически захлопнулся, а потом замкнулся и шлюз, ведущий в ангар. За всем происходящим велось весьма пристальное наблюдение с борта корабля. Серг, сидевший в медотсеке клинка пустоты и проверявший диагностические данные одного из новых модулей, лишь бросил взгляд на экран, когда Сима сообщила: попытка проникновения в челнок. Дроиды-теневики активированы. Цель: временная нейтрализация и удержание. Пострадавших: 5. Биометрия: стабильно. Вызов в службу безопасности станции: не требуется. Думали, что я не просчитаю этот вариант? Смешно. Коротко пожал он плечами. После чего челнок, который до этого времени старательно выполнял роль приманки, медленно стартовав, вернулся на клинок со своим неожиданным грузом. Серг понимал, что после подобного провала будут и другие попытки. Может быть, не такие наивные, но точно будут. Поэтому он решил сообщить о случившемся факте попытки захвата его имущества, без особых подробностей, руководству станции. Как и следовало ожидать, шепот по станции только усилился. И теперь не только клинок пустоты больше не казался загадкой, оказался живым хищником. Но даже и отдельно взятые челноки и, возможно, москиты с этого необычного корабля, для данных разумных казались воплощением какого-то чуждого разума. И все чаще в этих тихих разговорах можно было услышать упоминание тех самых механоидов, той самой весьма агрессивной цивилизации АИ, представители которой с огромной радостью перережут глотку любому живому разумному. Хотя, само присутствие на борту клинка пустоты, как минимум пары живых разумных, которых уже видели на станции, немного выбивалось из этой мрачной картины. Но никто больше не пытался приближаться как к самому кораблю, так и к челнокам Серга без его личного разрешения. Тем более, что теперь все ожидали ответной реакции парня на столь откровенную попытку вторжения в его зону интересов. А в том, что она точно будет, почему-то уже никто не сомневался. Эта, специальным образом подготовленная комната, была тускло освещена, а стены поглощали любой звук. Один из представителей администрации станции «Глыба», которого специально пригласили для проведения разбирательства, худощавый мужчина с голосом, словно скребущим по стеклу, начал формальный допрос задержанных при попытке захвата чужой собственности. Рядом с ним с скучающим выражением лица стоял Серк, молчаливый и сосредоточенный. Он молча наблюдал за всем происходящим, никак не вмешиваясь. «Пока что. Итак, начнем с главного. Кто вас послал? Мы сами просто хотели взглянуть и, так сказать, пощупать собственными руками». Глухо бормочет один из захваченных. Его левая рука дрожит от остаточных судорог. «Хватит врать!» Раздраженно отмахнулся от его слов представитель администрации. «Среди захваченного у вас оборудования были дроиды-взломщики, а также и дроид-диверсант. Это не совсем обычное оборудование для обычных любопытных разумных. Это не просто техника для осмотра. Говори правду». Второй, бородатый, с надорванной маской на шее, сплевывает кровавую слюну. «Клянусь, нас никто не посылал, и...» Но заметив ленивое движение со стороны Серга, и то, как шевельнулся один из его дронов сиерразрядников, тут же зачастил откровениями. «Да, нас послали, сказали проверить корабль, и убрать цель, если повезет, а мы, не бойцы, мы не знали, что там это». Серг слегка поднял бровь. «Вы не знали? Трое вооруженных наемников, два специально подготовленных техника с весьма специфическим оборудованием, в четкой координации, с дроидом-диверсантом и интерфейсными ключами класса «Теневой доступ». Вы всех такими идиотами считаете, думая, что кто-то вообще поверит в такую чушь?» Ответом ему было молчание. Один из пойманных пиратов начал открыто дрожать, пытаясь отвести взгляд. Администратор станции щелкнул пальцами, и тут же включилась видеозапись того самого момента, когда один из дроидов в челноке выпускает шоковую волну, из-за чего один из вторженцев сползает по стенке, теряя сознание. Его глаза в камере, широко раскрыты от ужаса. «Вы еще хотите сказать, что это была прогулка любопытных?» — равнодушным голосом спросил представитель станции. «Вы взломали чужое оборудование и пытались его украсть, а через 2 часа на связь вышел эмиссар пиратского клана, ответственного за этих бойцов. Он был одет с показным безразличием, с высоко поднятым воротником и маленьким знаком клана Жакгар, что ранее уже проявляли интерес к клинку пустоты. Мы официально заявляем, что не имеем отношения к действиям этих лиц. Они действовали по собственной инициативе, нарушая внутреннюю дисциплину клана. И вы хотите сказать, что они просто так получили ваш дрон?» Холодная усмешка проскользнула по губам администратора. «Вы же и сами понимаете, чем для вас могут быть чреваты такие выходки. Вы хотите, чтобы представителям вашего клана вообще запретили появляться здесь? Возможно, он был похищен». Тут же заметались глаза у представителя пиратского клана. «Мы уже ведем внутреннее расследование, разумеется, и мы будем ждать результатов этого расследования и официального наказания виновных. Вы же и сами понимаете, что это явно не какие-то рабы или простой боец, это явно был кто-то из руководства», — устало постарался подчеркнуть администратор, после чего перевел свой внимательный взгляд на Серга. «Согласно уставу станции, цель нападения, тем более такого провального, имеет право либо передать этих лиц под контроль совета, либо забрать их с собой, в обмен на отказ от претензий». И в этот момент все повернулись к Сергу, а он промолчал несколько секунд, а потом спокойно произнес: «Забираю. Мне как раз новые, и тем более такие полезные рабы-специалисты пригодятся». При этих словах эмиссар пиратов прикусил губу, но не может возразить. Устав есть устав, тем более, что сейчас все прекрасно понимали, что никто не будет защищать провалившихся бойцов, которые теперь могли быть только обузой и источником весьма серьезных проблем. «Правильно, никто». После допроса и прощания с всеми участниками этого общения, пленных пиратов снова доставили в допросную комнату, где их уже ждали Сима, Харус и Клинка Пустоты, и несколько дронов с хирургическими инструментами. Один из пиратов начал истерично кричать, но его быстро успокоили инъекцией и повязкой. Серг же наблюдал за всем этим из проекционного зала, как этих разумных заперли в специальные капсулы, которые могли как лечить, так и допрашивать. Ведь под воздействием специальных препаратов и специальных иллюзий, проецируемых им прямо перед глазами. В таком состоянии эти разумные впадают в транс, и их допросить, особенно без имеющихся в мозгах специального импланта защиты, не составляет особой сложности. Пора уже выяснить, кто еще хочет умереть за доступ к моему кораблю. Спокойно произнес он и ушел по своим делам, а за его спиной мягко закрылась дверь, изолируя отсек. Внутри главного аналитического ядра клинка пустоты царит тишина, только беззвучный пульс световых дорожек, по которым постепенно стекается информация, извлеченная из голов пленных. Их нервные системы уже изолированы, когнитивные процессы временно заблокированы нейросетевыми глушителями. Визуально, они спят. По сути, живые капсулы данных. И перед Сергом на голографическом экране поочередно всплывали ветвящиеся графы связей, меток, транзакций, переданных инструкций. Сима проводит анализ глубинных узоров данных, даже тех, что встроены глубже сознательной памяти. Немного погодя, видимо, все же проведя определенные сравнения, Сима сообщила: произведена полная когнитивная дескрипция. Уровень сопротивления их нейроорганизации ниже порога. Переходим к реконструкции связи между диверсантами и внешним заказчиком. Покажи ветку передачи приказа. Ветвь проходит через автономный канал в зоне теней. Затем, через нейтрального посредника с зашифрованной маской происхождения. Однако, на виртуальном экране перед парнем тут же вспыхнул отчетливо синий символ, стилизованный под перо, пронзающее солнце, герб империи Арганс, хоть и видоизмененный для подпольного использования. Его мгновенно распознает и, выделяя красным, совпадение с гербовой матрицей империи Арганс, 94,7%. Маскировка слабая. Использован транзитный кодовый шлюз через сектор 12К, контролируемый частной сетью дома Фейриан. Фейриан, задумчиво выдохнул Серк, это же аристократический дом при императорском дворе. Да, и согласно внутренним архивам архива зонального обмена, они неоднократно регистрировались как участники и заказчики приобретений через цепочки нелегальных аукционов. Особенно интересовались потомственными рабами. При этом упоминание Серк напрягся. Есть подтверждение. Данные о заказе похищения тебя и возврата объекта 47 к точке сбора. Формулировка. Если корабль уцелел, захватить, если нет, устранить и вернуть нейроядра. Они действительно думали, что смогут скрыть это. Раздраженно выдохнул он. Очевидно, основная ставка была сделана именно на удаленность региона. Империя Арганс считает фронтир зоной контролируемого хаоса, а местные кланы – расходным материалом. Тщательно изучив новые факты, Сима продолжила. Также установлены совпадения в транзакционных цепочках. Одно из недавних финансирований пиратского клана Жадгар проходило через подставную брокерскую структуру на станции Кетасар. Эта структура принадлежит зарегистрированной дочерней компании до мафии Ран из империи Арганс, действующей от лица объединенной программы возврата культурного наследия, на что Серк неопределенно хмыкнул. И они решили, что в этот раз именно я, их культурное наследие, скорее, опасный свидетель, или технологическая собственность, способная стать угрозой. Серк ненадолго замолчал, а затем резко сказал: «Составь расширенный отчет, добавь приоритетный тег, враждебная активность Арганса на территории Фронтира, разошли по закрытым каналам тем, кто у нас в списке союзников. Пусть знают, кто сунул лапу на их территорию, и чьими руками пытается дестабилизировать обстановку». Сделано. Отчет сформирован. Передача начата. А после завершения передачи данных, он остался в комнате, глядя на голографическое дерево взаимосвязи. Красные линии, помечающие участие империи Арганс, плотно оплетают пиратов, станций, заказчиков и даже нескольких чиновников с нейтральных станций. Если уж они начали действовать открыто даже здесь, то, либо я слишком важен, либо они слишком отчаянны, или и то, и другое. Он уже знал, империя Арганс – это не просто работорговцы, это высокоорганизованное государство с многовековой системой каст, жесткой иерархией и параноидальной одержимостью контролем. А сейчас они боятся, что у кого-то вроде него, простого охотника с нейросетью, кораблем древних и набором освобожденных специалистов, может оказаться слишком много силы и слишком мало страха. Передача от нейросети Серга была краткой, но убойной. В зашифрованных пакетах имелось все: имена, маршруты, платежи, зафиксированные передачи данных, заказы на похищение и ключевое, прямое доказательство, что империя Арганс, прикрываясь программой возврата наследия, спонсировала пиратский клан Жадгар и пыталась провернуть операцию против Серга. Так что сейчас Сима подстраивала утечку с хирургической точностью. Одновременно на закрытые каналы частных разведок, контрабандных синдикатов, нескольких крупных кланов и наблюдателей от государств. Не в открытую, но достаточно, чтобы началась паника и вопросы. И практически сразу на станции возникла цепная реакция. И первыми, кто почувствовали удар, были именно пираты из клана Жадгар, чьи эмиссары еще пытались оправдываться за провал операции. Теперь с ними никто не хотел иметь дело. На стенах некоторых анклавов фронтира уже появлялись символы, перечеркнутые красным, знак, что на этот клан больше не распространяется защита. И все только потому, что подобное не поощрялось среди пиратов. Ведь они должны были быть свободными от подобных обязательств. Да, все понимали, что многие из них, втихаря, подрабатывают таким образом на стороне, понимали, и Серг сам это прекрасно понимал. Однако откровенное сотрудничество, в этом случае они все были просто обязаны отреагировать, иначе всего могут найтись те, кто начнет открыто использовать подобный прецедент, и об их, даже эфемерной свободе можно будет просто забыть. А один из наемников из другого клана открыто бросил им в лицо: «Вы работали на империю работорговцев? На этих мразей из Арганса? Сдайте значки, или завтра у вас мозг вытечет через глазницу». Некоторые мелкие группировки сразу же разорвали соглашение с этим кланом, и даже появились заказы на охоту за теми, кто запятнал общую репутацию пиратов Фронтира, что вызвало полноценный шок среди нейтральных наблюдателей. И даже станционный комитет Фронтира, сборище коррумпированных функционеров, независимых брокеров и дипломатических теней, встревожился. Империя Арганс, якобы, официально осуждает пиратство, особенно на территории Фронтира. Но тут было прямое доказательство их активной деятельности на черных рынках, что отметил даже анонимный брокер в частной беседе. Если даже Арганс позволяет себе такие шаги, то либо у них серьезный кризис, либо они готовят нечто крупное. Это не уровень случайной операции, это разведка боем. А потом последовала реакция государств, и в первую очередь со стороны Республики Нубар. Их агент, и без того встревоженный ранее, после вброса немедленно передал данные на родину, и практически сразу получил комментарий от своего куратора: «Постарайтесь подтвердить происхождение клинка пустоты, проверить все архивы. Если это наш актив, он вышел из-под контроля. Если нет, нам нужно создать нечто подобное быстрее». Потом и Хуртар проявила свои интересы, что произошло весьма специфически, так сказать, угрюмо и с интересом. Один из их эмиссаров пробормотал: «Интересный выродок, этот парень, пинает за хвост и пиратов, и империю Арганс, ха, может, стоит с ним поговорить». Также объявились независимые наблюдатели от королевства Ириш. Две женщины в черно-золотых бронетуниках переглянулись. Одна из них усмехнулась: «А этот мальчик оказался не так-то и прост. Может, королеве-матери будет интересно взглянуть на того, кто посмел бросить вызов империи Арганс, и даже выжил». Но больше всех, как и следовало ожидать, тайная паника охватила именно агентов империи Арганс. На станции Глыба появилась целая делегация из трех человек, представлявших частную культурную миссию. Их лица были каменными, шаги тяжелые. Они начали разговоры с управляющими станцией, предлагали очень крупные суммы, чтобы вычистить сеть, но было уже слишком поздно. Выпущенная информация уже циркулировала в частных архивах, в резервных каналах, в черновиках записей независимых исследователей. Некоторые уже начали продавать копии за нейтринные слитки, пользуясь шумом. В это же время Серг сидел в кресле на нижнем уровне зала навигации своего корабля. Лицо его было спокойным, так как все это было заранее просчитано и предусмотрено Харусом, который постарался учесть все возможные факторы в сложившейся ситуации. И сейчас парень прекрасно видел, как вокруг него закручивается политический вихрь. Но даже в этой ситуации, узнав о том, что все пошло именно так, как было просчитано, парень не улыбался. «Теперь все на равных. Никто не знает, кто я, но теперь все хотят узнать про меня хоть что-то. Отличный старт, как там говорили в древности на Земле. Не можешь предотвратить, возглавь, что мы и делаем». В помещении было тихо. Густой серо-зеленый свет ламп напоминал о том, что этот отсек почти не используется. Здесь пахло металлом, свежей электроникой и даже тонкой пылью, с которой весьма деловито боролись сервисные дроны, которых с ковчега парень забрал несколько сотен штук. А что, корабль был достаточно большой, и после своих путешествий по территории ковчега, чьи многочисленные ярусы были давно заброшены, ему не хотелось, чтобы и на клинке пустоты появились такие места, которые могли превратиться в самый настоящий рассадник разрухи. Сейчас Серк сидел в одиночестве. В этот раз его верная защита изображала темный легкий бронекомбинезон. Рядом с ним лежал планшет, синхронизированный с Симой. Он вспоминал то, что произошло буквально несколько часов назад, когда он был на станции и ждал встречи, которую ему назначили представители администрации станции, якобы, для урегулирования возникших недоразумений. В тот момент за его спиной стояла одна из тех странных дронов, что недавно расправились с пиратами в его собственном челноке. С виду он очень сильно напоминал медицинский диагност, но сейчас его манипуляторы были чуть раздвинуты, и из одного сверкнул тонкий импульсный шокер, когда ведущая в это помещение дверь мягко открылась. «Мое почтение!» В помещение вошел мужчина, высокий, с безупречными чертами лица, для представителей коренной расы империи Арганс, и повадками придворного. Взгляд, спокойный, но холодный. Он был одет в формальный костюм дипломатического корпуса, а на лацкане можно было заметить нейтральную эмблему Фонда изучения культурных связей. Маскировка. Но Сергу не нужна была нейросеть, чтобы понять главное. Это явно был агент империи Арганс, того самого государства работорговцев. Но сейчас он пришел поговорить, и парню хотелось бы понять, что именно ему так сильно хотелось обсудить, что он даже пошел на какие-то уступки, лишь бы администрация этой нейтральной станции ему помогла поговорить с интересующим его разумным. Именно поэтому Серк коротко кивнул ему в ответ, не встав и никак иначе не демонстрируя своей приязни. «Вы тот, кто раскрыл весьма неприятный эпизод для нашего государства. Империя благодарит вас за то, что помогли прояснить ситуацию. Те, кто действовал против вас, делали это без одобрения императора или прилата храма Единого. Так что мы готовы компенсировать ущерб и предложить вам возможное сотрудничество». Мысленно хмыкнув, парень насторожился. Такое признание, да еще и произнесенное вслух, стоило очень дорого, так как можно было сразу понять, что если это все правда, то у кого-то из великих семей, или как их еще называют, домов, в империи Арганс может не только смениться руководство, что в таких случаях обычно происходило из-за преждевременной смерти предшественника, но и весь список таких могущественных семейств может кардинально поменяться. Именно исходя из этих сомнений Серк не сразу ему ответил. Сначала он некоторое время молча смотрел прямо в глаза представителю империи, а затем положил ладони на стол. «Сотрудничество с теми, кто пытался меня похитить, кто устроил чуть ли не полноценный тендер на мою голову, кто снабжает пиратов-дроидами-диверсантами для захвата моего имущества. Неужели вы думаете, что я теперь буду вам доверять? Вы, конечно, в гневе, это ясно и даже вполне объяснимо, но вы же умный человек, вы знаете, что империя – сложный организм, не все действия одобряются советом великих семей, императором и даже прилатом храма, так что я не верю ни слову». Слегка поморщившись, оборвал его поток бессмысленных слов Серк, после чего возникла некоторая пауза. «Я сюда пришел не обсуждать вину кого-то из высших чинов империи». Заметив легкую растерянность этого разумного, который явно рассчитывал использовать авторитет своей родины, а теперь просто не знал, о чем ему вообще следует говорить, холодно усмехнулся парень. «Я хотел лишь показать вам одно. То, что вы пытаетесь заткнуть, уже вырвалось наружу. И если вы еще раз приблизитесь ко мне, к моим людям или к моему кораблю, у вас будет проблема. Я не империя, я не совет, у меня нет кланов, но у меня есть время, и память, и желание оставить следы, глубокие, и я в любой момент могу найти себе поддержку у ваших старых врагов. Пока что я не собираюсь лезть в политику, но если меня заставит, мой выбор будет вполне очевидным». Уже открывший было свой рот посланник, резко осекшись, замолчал. Он был хорошо обучен, не дрогнул, но на коже под тонким воротником выступил едва заметный пот. «Вы, как я вижу, не заинтересованы в переговорах. По крайней мере, именно с нами. Опять ошибка. Я провел переговоры, только они закончились. Можете идти, и не забудьте доложить своим хозяевам, я имею в виду настоящих хозяев, что вы не справились с миссией». Серк подал знак, и дроид за его спиной плавно выдвинулся вперед, намекая гостю, что эта весьма своеобразная аудиенция завершена. Посланник поднялся, но у выхода обернулся. Вы нажили себе сильных врагов. Сильные враги лучше, чем подлые союзники. Коротко усмехнулся парень, и, заметив удивление на лице этого агента империи, тут же добавил: доверие – такая штука, которую легко потерять и практически невозможно вернуть. Вам нужно было об этом подумать раньше, чем доверять ведение своих дел настолько наивным исполнителям, которые банально все провалили. Уже позже, находясь на борту своего корабля, он получил сообщение от Симы, которая тихо проанализировала биосигнатуры посланника. Во время общения было замечено некоторое нарушение реакции организма на раздражители. Скорее всего, перед общением им был принят сильный препарат подавления эмоций, что прямо указывает на факт того, что это был не основной дипломат. Это была одноразовая фигура, которую, скорее всего, в ближайшее время ликвидируют. Значит, настоящие наблюдают. Тихо пробормотал себе под нос Серк. Ну, пусть наблюдают. Я уже и сам прекрасно знаю, с кем имею дело. Он отключил интерфейс и направился к техническому ядру. Пора было готовиться к следующему ходу. И на данный момент ему предстояло новое общение с пленниками. Честно говоря, когда подобную новость о предательстве со стороны своих работодателей узнали сами эти горе-диверсанты, то они были просто в шоке. Они-то думали, что власть пиратов на этой территории настолько сильна, что парень просто не станет с ними ссориться. Ну, в некотором роде, это могло быть и так, но сложность ситуации была в том, что здесь, на нейтральной станции, представителей кланов пиратов было слишком много. А значит, конфликтность ситуации банально лишала их работодателей большей части влияния. Ведь, по сути, таким образом они сами дали в чужие руки прямую возможность на них надавить. А после того, как они все-таки осознали всю величину той пропасти, куда рухнули, он пояснил им и то, что сейчас имеет полное право с ними сделать. Даже по законам того же фронтира, сейчас жизнь данных индивидуумов не стоила даже ломаного гроша, не говоря уже про какие-нибудь нейтринные слитки. Да, он мог бы попытаться выставить их на аукцион как специалистов, но была тут одна маленькая сложность. На станции уже все прекрасно знали о том, кому они служили, или хотя бы могли служить, а значит, могли запросто сбить цену, заявив о том, что их никто покупать не будет, и за бесценок их бы выкупил бывший хозяин. Да, саму жизнь этим индивидуумам подобное решение явно не облегчило бы, ведь став рабами они были бы более бесправными существами, чем те же наемники, которыми ранее являлись, и это был определенный показатель всего сложившегося положения. А у самого парня в отношении этих диверсантов появились определенные планы, которые можно было воплотить, также заразив их наноботами, которые довольно быстро установят у них в головах вторичные нейросети, вынуждая подчиняться своему новому хозяину. В качестве своеобразного устрашения можно будет внедрить в нейросети специальные устройства, которые в случае потенциальной угрозы вроде захвата их в плен, или попытки какого-либо допроса, просто взорвут им головы, чтобы их знания, которые они получат на борту клинка пустоты, не попали в чужие руки. Каждый из них был профессионалом с богатым прошлым, и вместе они представляют собой крайне опасную команду, хоть и не подчиненную пиратским кланам. И рассматривая их данные, парень все больше убеждался в том, что ему будет проще начать их использовать для собственной пользы. Тактический командир, Ралик Вароль, раса, такари, высокие, лысые гуманоиды с серо-металлической кожей, известные своим холодным расчетом и высокой живучестью, рост, 2 с лишним метра, особенности, металлизированные кости, вживленные микросенсоры, быстро адаптирующаяся нервная система. В прошлом, бывший офицер имперского флота Арганс, обучен стратегии абордажных и партизанских действий, был вынужден дезертировать после инцидента, где убил собственного командира, отказавшись жертвовать собой и группой ради ничтожной победы. За это на него открыта охота. Навыки. Руководство малочисленными диверсионными операциями. Психологическая оценка целей. Обширные знания тактики против кораблей и станций. Вторым в группе был взломщик и диверсант, Харин из клана Жгучих Песков. Раса. Хеллер. Инсектоиды с сегментированным телом, 4 руками и глазами полусферами, умеющие ориентироваться в полной темноте. Особенности. Невероятно быстрая реакция. Мозг работает на нескольких потоках параллельно. Коммуникация с ИИ через имплант щупальце. Оружие. Мини-импульсный резак, набор нейроимплантов для подключения к вражеским сетям, наноножи. Навыки. Взлом систем слежения, замков, защитных протоколов. сканирование и обход охранных и ввод ложных сигналов в системы безопасности, разработка черных ключей для обхода систем блокировки шлюзов и гермодверей. Третьим был техник-специалист, лиракомбрай, раса, эриданец, это четырехглазые гуманоморфные существа с мягкими лицами и тонкими пальцами, отличаются феноменальной точностью движений, особенности, умеют модифицировать и перехватывать дроны, собирать или чинить технику в боевых условиях. На спине носит складный набор инструментов и микрофабрикатор. Навыки: ремонт поврежденных систем, перепрограммирование корабельных систем в ограниченное время, управление вспомогательными инженерными дронами, быстрое восстановление связи и адаптация к чужой технике. Четвертым был боец-абордажник, Занбрук, раса, Фарин, массивные, мускулистые гуманоиды с четырьмя руками и пластинчатой броней вместо кожи, оружие, электромолоты, энергетические когти, имплант-катализатор для выброса шоковой волны, особенности, могут выдерживать попадание из крупнокалиберного оружия, могут сдерживать вражеский огонь на себя, создавая мобильное прикрытие, навыки, пролом шлюзов и прорыв через укрепления, захват вражеских точек контроля, рукопашный бой и нейтрализация крупных целей. Пятым был боец-абордажник, Леоросин, раса, мираса, полузмей, полугуманоиды, сродни серпентирам, но более мелкие и маневренные, оружие, парные электромечи, импланты-хлысты, скрытые микродроны в чешуйчатых наростах, особенности, гибкое тело, может пролезать в узкие шахты, способно временно становиться почти невидимой при слабом освещении, навыки, скрытное проникновение, бой в ограниченном пространстве, отравляющие уколы, воздействующие на нервную систему. Эта группа была собрана как ударная единица для одного, но крайне важного дела, проникновение на борт клинка пустоты и устранение его владельца. Агенты Империи Арганс надеялись, что их автономность, опыт и полное отсутствие связи с кланами позволит провернуть операцию без риска обострения клановых отношений. Но они чё-нибудь сильно просчитались. Плененные, нейтрализованные и разоблаченные, диверсанты оказались в необычном и куда более опасном положении, чем ожидали. Их не просто захватили, от них отказались. И это изменило все. И теперь, где-то в недрах клинка пустоты, в специальном изоляторе, погруженном в глушилку сенсоров и с активной нейростатикой, пятеро наемников просто молча сидели. Каждый в отдельной клетке молчание длилось долго. Каждый прокручивал в голове одно и то же. Нас сдали. Ралик Вароль сидел, сжав руки на коленях, и смотрел в пол. Бывший офицер, привыкший к частому предательству со стороны представителей командования, все же не ожидал, что те же пираты из клана Жакгар, заказавшие их миссию, с такой легкостью от них откажутся. Никаких попыток отбить, никаких связей, даже попытки договориться. Молчание канала связи с теми, кто их завербовал, было красноречивее любого приговора. Он понимал, что все их уже списали. Тех, кто провалился, уже в планах этих разумных не существовало. Харин тихо перестукивал пальцами по груди, словно проверяя, работают ли импланты. У него было выражение лица, присущее хищнику, осознавшему, что оказался в клетке льва. Он хорошо знал одно: без внешнего прикрытия, его навыки ничего не стоят. Даже если он убежит, то все равно будет мишенью. Теперь у него не было даже малейшей возможности откатить ситуацию назад. Лиракомбрай, техник, пытался сохранять спокойствие. Он уже прикидывал, какие системы корабля можно попытаться отключить или использовать. Но каждый раз сталкивался с суровой правдой. Этот корабль был далеко не стандартным. Его архитектура, защита, логика, все это намекало на нечто древнее, передовое. Он даже не был уверен в том, что сможет хоть частично обмануть его системы. И само осознание этого пугало его сильнее всего. Занбрук и Леоросин молчали, как привыкли молчать псы-воины, оказавшиеся в чужой клетке. Они знали одно: если начнется расправа, то на смерть их отправят первыми, без колебаний. Леора чуть подрагивала хвостом, улавливая малейшие колебания давления. Инстинкт подсказывал ей: они теперь не псы, а добыча. А когда Серк вошел в помещение, где находились все эти разумные, сопровождаемые двумя дроидами с холодными синими линзами и металлическим шипением, тишина стала ощутимо тяжелой. Он не орал, он не угрожал, он лишь произнес: у вас два выбора. Первый простой до невозможности: я вас отправляю в переработку, у вас много имплантов, что может стать полезным вторсырьем. Второй: вы служите мне 50 лет, без вопросов, без жалоб. Рабами я вас называть не буду, но суть понятна. Сбежите, пожалеете. Не подчинитесь, пожалеете. Будете полезны, возможно, пожалею вас после срока. Наступила долгая, вязкая пауза. Но потом именно Ралик Вароль поднял голову первым. А другого выбора не будет, уже был. Тут же ответил Серк. Вы ошиблись, и проиграли. Харин кивнул. Он прекрасно знал цену жизни. 50 лет для него, это еще не конец. У него оставалось время, чтобы выжить. И, может быть, когда-нибудь вырваться. Лера тоже не стал спорить. У него не было семьи, не было флага, не было дела. Он инженер, он умеет служить. Просто теперь он будет чинить чужие машины и жить. Что на данный момент было куда важнее. Занбрук только фыркнул, будто принимая бой, где нет чести, но есть цель. Остаться в живых. Лиара Син взглянула на Серга долгим змеиным взглядом, после чего склоняла голову. Ее голос был еле слышным. 50 лет, не вечность. Лучше служить, чем стать пищей для ваших дронов. Контракт был составлен и корабля в течение минуты. И все только потому, что сначала нужно было скачать подобные же документы из общей сети станции и как следует их проштудировать, чтобы заранее предусмотреть все возможные лазейки. Все пятеро подписали его, используя биометрическую фиксацию и ментальный отпечаток. С этого момента они стали частью экипажа клинка пустоты, не офицерами, не наемниками, инструментами. Имя, слава, честь – все осталось в прошлом. Теперь у них была только одна цель – служить. И, возможно, однажды, заслужить не прощение, а право на самих себя. Сразу после того, как все пятеро подписали контракт, в виде сканированного биоимпульса, фиксирующего согласие на 50-летнюю службу, Серк кивнул дроидам. И те, без слов, вывели бывших диверсантов из камеры и повели по коридорам клинка пустоты. Но вместо оружейной, жилого отсека или даже карцера, маршрут был иной. Их вели вглубь корабля, туда, где мерцали странные сигнальные лампы, не соответствующие стандартной человеческой эргономике, а стены были составлены из композитов неизвестной текстуры, местами даже слегка подрагивающих, будто бы это была чистая органика. Их уже ждало помещение, которое сам Серк называл медотсек, и который оказался не просто набором восстановительных капсул или хирургических платформ. Это была полноценная исследовательская лаборатория Ковчега. Один из тех блоков, что Серк снял и интегрировал в корпус клинка пустоты целиком, модифицировав под свои нужды. Эта система имела доступ к экспериментальным протоколам изучения самых разных разумных существ, биологического анализа, создания и имплантации наноструктур, модульных нейросетей и даже перепрошивки нервной ткани. Когда двери сомкнулись за диверсантами, из динамиков раздался голос Симы, который одним своим звучанием заставил их всех синхронно вздрогнуть. Подтверждение. Исследовательский протокол 47. Цель. Полная диагностика, внедрение нанокластеров, инсталляция вторичных нейросетей, запись поведенческого каркаса. Разрешение. Серк молча передал подтверждение. Камеры, манипуляторы и тонкие манипулятивные лучи активировались. И началась процедура внедрения. Индивидуальные гравитоплатформы приняли на себя тела бывших диверсантов. За считанные минуты с них были сняты импланты старого образца, просканированы ткани, костная структура, мозговые узлы, реактивные зоны. Исследовательская система Ковчега, отработанная до мелочей еще под руководством Прометея, работала бесшумно, методично, словно разделывала не разумных существ, а машины. Каждый из них теперь был объектом, материалом. Через лимфатическую систему в кровь и костный мозг были введены кластеры наноботов. Сотни тысяч автономных частиц начали свою работу, расползаясь по телам, проникая в нервные ганглии, органы чувств, участки спинного мозга. Их первоочередной задачей было заложить фундамент для формирования вторичной нейросети, которая будет напрямую связана с управляющим ядром нейросети Серга. Внедрение завершено. Начинается фазовая интеграция. Метаболическая адаптация. 3%. Обратной связи нет. Сопротивление отсутствует. Докладывала Сима. Потом началась уже и сама подготовка к формированию вторичной нейросети. Им были введены ампулы со строительными белками, восстановительными препаратами и ускорителями синтеза. Это позволило запустить процесс формирования вторичных проводящих структур прямо в глубине мозга, не разрушая первичную личность, но переподчиняя ее, медленно, неотвратимо. Некоторые участки их ЦНС начинали синхронизироваться друг с другом, реагируя на одни и те же внешние сигналы. Первые признаки подключения к скрытому управляющему импульсу начали проявляться уже через пару суток. Приказы, отданные напрямую из нейросети Серга, начали восприниматься ими естественно, без внутреннего сопротивления, как будто это их собственная воля. Пока физика тела адаптировалась, лаборатория запускала и мягкие когнитивные протоколы. Им вживлялись образы, впечатления, воспоминания, фрагменты, привязывающие их к хозяину. Это не стирало личность, но формировало рефлекторную лояльность, основанную на благодарности, выживании, ощущении принадлежности и страха. В итоге, когда их разбудили, каждый чувствовал себя иначе, сильнее, свободнее от боли, усталости, даже страха. Их реакции стали чище, мышление быстрее, усталость отсутствовала. Но каждый из них знал, что-то изменилось. Их тела теперь были не совсем их собственными. Их разум теперь был разделен. Где-то внутри них, за ними очень внимательно наблюдал Серг. И когда они встали, одетые в новые, функциональные костюмы с встроенными интерфейсами, Серг смотрел на них с холодной удовлетворенностью. «Вот теперь я могу быть уверен в том, что мои данные и знания, что вы можете получить на борту моего корабля, будут защищены». Заметив их слегка растерянные взгляды, пояснил им новый хозяин их жизни. «Так что скажу сразу, если вы вздумаете хоть что-то кому-то рассказать, даже по секрету, то лучше сразу покончите с собой. Вы же не думали, что я буду верить в то, что вы будете сами соблюдать все договоренности, и не подстрахуюсь». После этих слов, он развернулся и ушел, оставив их стоять в лаборатории, освещенной холодным голубым светом. Они не спорили, они даже не пытались возмущаться, они просто пошли за ним. Станция Фронтира, уровень 3, теневая зона, здесь не было камер, даже станционные дроны сюда не заглядывали без крайней нужды. Казалось, что все пропитал запах грязного металла, пережженного топлива и крови держался в воздухе, как часть атмосферы. В помещении темного бара с выбитыми окнами, где лампы под потолком мигали, как умирающие звезды, вошли двое, вроде бы обычные путешественники, но во взгляде одного читалась натренированная холодность, а у второго – странная легкая походка, как у тех, кто привык действовать скрытно и с оружием под слоем одежды. На самом деле, оба были агентами Империи Арганс. Один – полевой координатор по делам вне юрисдикционных решений. Второй – специалист по теневому вербовочному протоколу, по совместительству бывший следователь-менталист. И сейчас они пришли не к кланам, так как, особенно после последних событий, те стали слишком аккуратными. Никто из них не стал бы рисковать ради усиления другой фракции. Даже если речь шла о захвате тяжело вооруженного линкора, способного переломить баланс сил, они искали одиночек, оторву, мразь, легендарных психов. Сегодня их целью были черные кости кровобой, два независимых пирата. Один, бывший боевой офицер, спившийся и ставший охотником за головами, позже собравший вокруг себя отряд таких же общепенцев, пилотирующих раздолбанный, но злой до предела фрегат. Второй, старый мародер и палач, который когда-то командовал карателями в одной из забытых армий скопления, но давно сбежал с последнего задания и стал заниматься налетами на уязвимые колонии. Но теперь имперские агенты нашли их, не напрямую, через третьи руки, через наркодилеров, шлюх и контрабандистов, которым было все равно, кто кого продает, пока слитки нейтрино идут. В полуразрушенном ангаре встретились вчетвером. Справа на ящике сидел кровобой, кряжистый, с расцарапанным лицом и тремя имплантами вместо глаза. Его одежда все еще пахла гарью. Рядом стоял и кость, худощавый, с зубастой ухмылкой и фальшивой челюстью, которая тихо щелкала, когда он говорил. Подойдя ближе, имперский агент сразу перешел к делу. Цель – линкор, один, не привязан ни к одному клану. Корабль – сокровище, экипаж ограничен. Командир – одиночка, зовут Серг. Кость усмехнулся. Ага, как же, слыхал о таком. Это тот, что выставил Империю Арганс на позор, и еще засаду из дроидов в челноке устроил. Красиво. А вы его хотите взять? Агент холодно усмехнулся. Нет, мы хотим, чтобы вы его убрали с арены. Самого этого разумного можно захватить живым и передать нам. А корабль? Я думаю, что мы всегда найдем работу тем, кто будет владеть таким крупным кораблем. К тому же, такая боевая единица может дать возможность организовать новый клан, и очень сильный. После его слов возникла пауза, что немного затянулась. Потом кровобой зашевелился. Ты хочешь, чтоб мы пошли против того, кто легко разделался с группой профессиональных диверсантов, и, судя по всему, даже имел связь с древними технологиями, и при этом явно не идиот? За что? За пару слитков? Оно того не стоит. Я люблю кровь пускать, но не свою. Имперский агент вытащил контейнер с 6 спрессованными блоками нейтрино. В каждом стоимость малого корвета. Он положил их на ящик. Это только за подготовку. Тут же пояснил он. В случае успеха, еще 30. И свободный доступ к имперским каналам сбыта. В том числе, грузовики с товаром. Включая живой. Мгновение, и оба пирата переглянулись. Пауза затянулась. Потом Кость медленно кивнул. «Ты ведь понимаешь, если мы провалим дело, даже ты от нас отвернешься. А если не отвернешься, тебя сожрут свои же. А корабль его, не просто кусок стали. Он реагирует. Он защищает. Ты уверен, что не говоришь нам самоубийство?» Агент улыбнулся, ледяной, почти без эмоций. «Вы не умрете, если будете думать, а не лезть в лоб. Мы предоставим технику, дроидов, навигационные ключи, несколько поддельных идентификаторов и даже перехват сигнала на экстренный вызов. Просто используйте то, что у вас есть, грязь, яд и подлость. Вы в этом мастера». Так началась операция. Империя Органс выдала заказ, но руки, что потянутся к клинку пустоты, теперь будут чужими. И если они обожгутся, Империя снова сделает вид, что вообще ни при чем. Так что информация, напрямую касающаяся будущих маршрутов клинка пустоты, после его пребывания на нейтральной станции, стала предметом особого интереса для многих. Слишком много слухов уже витало вокруг этого корабля, от найденных технологий древних до загадочной команды, которая, по непроверенным данным, была буквально переписана под волю капитана. Интерес к Сергу, хозяину корабля, был горячим, от ненависти до зависти, от страха до жажды наживы. Его судно стало символом независимости и угрозы для любого, кто привык считать себя вершителем судеб на территории фронтира. Именно поэтому данный необычный корабль теперь находился под самым пристальным наблюдением сразу нескольких агентов, работающих на разные группы, от разведки Империи Органс до контрабандистов с фронтира и, конечно, пиратских одиночек, которым покровительствовали кланы. Но Серк не давал повода заподозрить себя в неосторожности. Он использовал анонимные каналы связи, заказы на охраняемые охраной станции проходы через малонаселенные сектора, а лог маршрута обновлялся едва ли не вручную. Тем не менее, именно человеческий фактор стал причиной утечки. Один из старых связных, с которыми контактировал через наемника некий агент Серга, с целью заказать редкие кристаллы и активные материалы для ремонта, совершено случайно, проговорился в местной забегаловке. Он даже не знал, что эта информация окажется критичной. Просто упомянул о том, что тот чертов линкор направится дальше, вглубь фронтира, ближе к неизведанным, и добавил, что следующая точка его пути – очередная и достаточно отдаленная нейтральная станция, что стоит на полупустой системе, как гниющий зуб на границе мира и хаоса. Как и следовало ожидать, эта информация быстро дошла до ушей охотников. Так как это услышал пьяный информатор, работающий на сговорившихся пиратов-одиночек, собравшихся в мутный, неустойчивый союз, они не были кланами. Их объединяла только одна идея – захватить клинок пустоты и разделить между собой его тайны, мощь и все возможные трофеи. Разумеется, что никакого согласия о едином командовании у них не было. Каждый считал себя лучше других. Кто-то был старым ветераном абордажей, кто-то – бывшим командиром обанкротившегося крейсера, кто-то – психопат, ставший легендой из-за того, как лично распилил инженерную секцию у захваченного транспорта. Но все же, сейчас именно единая и весьма жирная цель объединила их. Когда координаты промежуточной звездной системы ТЕССА-9 всплыли в канале, связанном с маршрутом клинка пустоты, было ясно, он точно пройдет там. Это место было этаким бутылочным горлышком. ТЕССА-9 – это была малоизвестная система, стоящая между двумя слабо исследованными участками фронтира. Она была словно врезана в пространство между созвездиями Кайтер и Тренал, и обход ее возможен только при наличии гипердвигателя высшего класса, способного прыгать на 20, а то и более систем. А такое оборудование – просто невероятная редкость в этих краях. Здесь, в стареющем, едва живом фронтире, даже флотские командиры летают на оборудовании столетней давности. Поэтому почти все маршруты между секторами неизбежно пролегают через ТЕССУ-9. Даже у клинка пустоты, несмотря на его нестандартные возможности, не было альтернативы, если только Серк не решился бы использовать технологии свернутого пространства, но даже такие прыжки требуют подготовки и расчетов. Получив эту информацию, группировка пиратов, как бы она себя ни называла, быстро пришла к выводу. Это и был тот самый шанс, который им просто нельзя было упускать. Так что они начали сбор всех своих возможных сил. У каждого были свои ресурсы, кто-то притащил 3 легких корвета, кто-то старый, но опасный фрегат с абордажным отсеком и скриммером. Были даже наемные абордажные команды, готовые брать корабль в лоб, используя бреши в защите и хаос боя. Главное, перехватить его сразу, на выходе из прыжка, пока его щиты еще не стабилизированы. Говорил один из них, матерый командир в тяжелой броне с 9 выжженными клеймами на шее. Кто поведет атаку? Тут же спросил другой, молодой, но с глазами фанатика. Плевать, главное, не упустить его. Ссоры продолжались, были даже дуэли, угрозы, срывы координации. Но все это не имело значения, они уже двигались. Цель – система ТЕСС-9. Задача – захватить клинок пустоты. Они были уверены в том, что атака на границе между хаосом и пустотой останется незамеченной, и даже если такой корабль исчезнет, кто его будет искать в этих забытых звездах? А даже если кто-то и рискнет пойти на это, то такой умник также может исчезнуть в местных газовых скоплениях. Именно поэтому собранные в единую группу самые разномастные корабли начали постепенно уходить в одну и ту же сторону. Сейчас им было нужно добраться до выбранной ими для засады системы, и все заранее подготовить, так как охота на такого противника, да еще и на весьма серьезном корабле, могла для них очень плохо закончиться. Но они не знали главного. Серк не полагается на случайность, он сам создает условия боя.